Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Глава 501. Ты уже проиграл. Однако Те и был не просто высокомерным. Причина, из-за чего он демонстрировал такую уверенность, заключалась в том, что он свысока смотрел на своего соперника. Для Те и главной целью было не победить Хан Сеня. Он хотел получить одобрение Джи Янран. Иначе, даже если он станет ее охранником, девушка не будет уделять ему слишком много внимания. Поэтому Те и хотел показать свою самую сильную сторону. Даже если он не сможет получить одобрение Джи Янран, своими действиями он может попробовать получить одобрение ее семьи. Увидев, что Те и не собирается блокировать его удар, а вместо этого примени супералмазное тело, Хан Сень не рассердился. Он наоборот сильно обрадовался. Если он решил таким образом принять удар соперника, то нельзя ли было считать его сумасшедшим? Хан Сень вложил в удар много сил и ударил в грудь Те И. Невероятно сильный удар сорвал с Те И боевой костюм, обнажив его мышцы, которые сверкали, как металлические. Бум, бум, бум. Удар кулаком по металлическому телу вызвал соответствующий звук. Зрители были повергнуты в шок. Совершив серию атак, Хан Сень убрал кулаки и отступил. Его нефритовый кулак сильно опух, в некоторых местах была видна кровь. Однако Те И даже не сдвинулся. Его мышцы не покраснели. Те И стоял на сцене, напоминая древнего бога. Он казался непобедимым. Настолько страшно. Почему он не отреагировал ни на один удар? Конечно, на нем нет ни одного повреждения. Ведь это супералмазное тело, которое входит в десятку лучших сверхискусств. Я слышал, что если человек завершил даже только первый этап, то он не может получить повреждения от того, у кого уровень физической силы меньше 120 очков. Черт, это настолько великолепно. Если бы я раньше об этом узнал, то тоже начал бы практиковать это сверхискусство. Ха-ха, забудь об этом. Это сверхискусство очень трудно достать, но даже если бы тебе это удалось, для того, чтобы добраться до первого этапа, нужно потратить 50 или 60 лет, если, конечно, у тебя нет большого таланта. Ты бы согласился на такое? Сколько лет тебе? Ему должно быть около 30. Тогда как он смог этого достичь? Именно поэтому мы называем его элитным солдатом и гением. Других людей нельзя с ним сравнивать. Если ему не могут нанести вред люди, у которых уровень физической силы менее 120 очков, то это значит, что у Хан Сень нет никакого шанса, ведь его лучший удар был лишь 110+, верно? Разве ты не обратил внимания, что Те И даже не среагировал на атаки Хан Сеня? У них очень большой разрыв в силе, поэтому нет никакого шанса. Эх, Хан Сень все-таки не сможет победить Те И. Не стоит так говорить. Сколько сейчас лет Хан Сеню? Когда ему будет столько же, как сейчас, Те И, то он однозначно будет сильнее него. К сожалению, он просто слишком молодой еще. Не надо ссылаться на возраст. Проигрыш это проигрыш. Мы, солдаты юго-западной галактики, не хотим, чтобы он проиграл, поэтому оправдания неуместны. Многие солдаты пристально смотрели сражение. Многие поразились силе супералмазного тела, а многие начали жалеть Хан Сеня. Наблюдая за действиями Те И, помощник вздохнул с облегчением. Хотя он совершил большую ошибку, но результат будет таким, как он и говорил. Те И выиграет у Хан Сеня, от этого помощник почувствовал себя намного лучше. Если бы Хан Сень смог победить Те И, то весь его анализ информации стал бы просто шуткой. Даже если командир не стал бы его ругать, помощник все равно чувствовал бы свою вину. Самым главным было то, что он мог утратить доверие своего командира. Если он не справился с таким простым анализом, то как командир может доверить ему более серьезные вещи? Потерять доверие командира для помощника было самым худшим вариантом. Похоже, ты ощутил облегчение, повернувшись к помощнику, спросил командир. Нет, быстро ответил помощник, но сильно удивился вопросу. Ты думаешь, что Хан Сень проиграет? Снова спросил командир. Я, начал бормотать помощник, он не знал, что сказать. Ты не виноват, что сделал неправильный анализ по существующей информации, ведь ты лично не видел этого юношу. Однако если ты не смог сделать выводы после того, как увидел его, то это означает, что тебе еще многому нужно научиться, небрежно сказал командир. Командир, вы хотите сказать, что Хан Сень выиграет? Помощник побледнел, но командир ничего не ответил. Он пристально наблюдал за двумя сражающимися солдатами. Ты закончил? Холодным тоном спросил Те И, когда увидел, что Хан Сень отступил. Да, Хан Сень развел руки, чтобы немного снять напряжение. Он множество раз ударял те и, его кости чуть не сломались. Прочность супералмазного тела действительно была невероятной. «Ты хочешь сам сдаться?» – спросил Тяи. «Нет, со мной все в порядке», – покачав головой, ответил Хан Сень. «Тогда, настала моя очередь», – сказав это, Тяи поднял кулак, собираясь атаковать Хан Сеня. «Не думаю, что тебе стоит это делать», – тихо сказал Хан Сень. «Почему?» – Тяи слегка нахмурился, так как не понял, что хотел сказать Хан Сень. «Потому что ты уже проиграл», – серьезным тоном ответил Хан Сень. «Ха, что за бред?» Тяи фыркнул. Ему больше не хотелось разговаривать с Хан Сенем. Он снова поднял кулак, собираясь начать атаку. Так же, как и Тяи, Хан Сень остался стоять на месте. Неужели Хан Сень тоже практикует супералмазное тело? Это невозможно. Сколько ему лет? Даже если он обладает большим талантом, он не смог бы добиться успеха в супералмазном теле. Почему тогда он стоит на месте? Он специально ждет, чтобы его ударили. Кто же это может знать? Он только что сказал, что Тяи уже проиграл. Наверное, есть какая-то причина. Солдаты озадаченно смотрели на Хан Сеня, который оставался неподвижным. Кулак Тяи вот-вот должен был ударить Хан Сеня в лицо, однако молодой человек стоял на месте, будто ничего не происходило. Кулак Тяи был в 5 дюймах от Хан Сеня, зрители затаили дыхание. Но внезапно кулак Тяи застыл. Хотя кулак Тяи был почти у цели, мужчина перестал шевелиться и, похоже, был испуган. Он сильно побледнел, а на лбу выступил холодный пот. Если присмотреться, то было заметно, что все тело Тяи начало дрожать. «Я предложил тебе не делать этого, но ты не послушал. Теперь, боюсь, тебе придется немного пострадать», вздохнув, сказал Хан Сень. «Ты, Тяи хотел еще что-то сказать, но его рот наполнился кровью, все металлическое тело начало бледнеть, а места, куда попадали кулаки Хан Сеня, покраснели». Тяи со всех сил старался ударить в лицо Хан Сеня, которое было очень близко, но как только мужчина сделал шаг, его стошнило кровью. Великолепное тело Тяи склонилось к ногам Хан Сеня, и он никак не мог выпрямиться. Изо рта непрерывно текла кровь. Странная тишина воцарилась в зале. Все недоверчиво смотрели на сложившуюся ситуацию. Люди были сильно потрясены. Глава 502. Король солдат юго-западной галактики. Иньян Бласт, который Хан Сень практиковал продолжительное время, наконец, был применен в реальном сражении. Иньян Бласт, изобретенный профессором Баем, был основан на использовании силы. Это могли использовать люди любого статуса. Проникающая сила Инь достигла 95% от начальной силы Хан Сеня. Изначально юноша думал, что ему потребуются дополнительные действия, чтобы избавиться от Тяи. Если у него будут повреждены руки, то сила Инь никак не навредит Тяи. Только когда Хан Сень начал наносить удары по жизненно важным органам Тяи, он понял, что сможет повредить их. Так как Тяи был полностью уверен в защите от супералмазного тела, он не стал блокировать удары противника, что очень облегчило задачу Хан Сеню. Это был лишь конкурс, поэтому Хан Сень даже не думал о том, чтобы убить своего соперника. Иначе, если бы он ударил его в голову, то Тяи стал бы либо идиотом, либо мог вообще умереть. Однако Тяи не был виноват в своей небрежности. В межзвездную эпоху главной была эффективность, поэтому было очень немного людей, которые были готовы тратить свои силы, чтобы практиковать использование силы Инь. Кроме того, немногие могли добиться хороших результатов. Обычно, прошедшие эволюцию увеличивали свои возможности в сражениях, практикуя любые сверхискусства. Например, Хан Сень изучил громовой нож, но у него не было времени для практики. Будь у него время на тренировку, даже после краткого промежутка Сень сможет эффективно использовать этот вид в сражениях. Однако практика силы Инь требовала не только много времени, но и не помогала улучшить навыки, необходимые для сражения. В самом начале, если сила Инь проникала на 1 дюйм внутрь, то это уже можно было считать большим достижением. Если брать во внимание охоту на больших существ, то проникающая способность не увеличивалась, а наоборот уменьшалась. Большие существа имеют только кожу толщиной более 1 дюйма. Используя силу Инь, нельзя было даже пробить их кожу. К тому же, сила уменьшалась почти в половину. Поэтому, такое умение было бесполезным. Было мало людей, которые практиковали использование силы Инь, но еще меньше было тех, кто добился в этой практике успехов. У Тяи была отличная физическая форма, даже его органы стали намного прочнее, они могли выдержать удар того, кто обладал физической силой около 100 очков. Если бы на месте Хан Сеня был кто-то другой, у кого показатель силы был бы немного выше 100 очков, то сила им не могла бы повредить Тяи, если только она не имела 95% от начальной силы атакующего. Даже сила им с 80% от начальной силы встречалась очень редко. Тяи еще никогда в своей жизни не встречал такой силы им, поэтому он даже не мог подумать, что Хан Сень таким образом может причинить ему вред. Хан Сень множество раз ударял Тяи, одновременно нанося повреждения его внутренним органам. Силу им нельзя было сразу обнаружить, к тому же, от ударов любой ощущал боль. Именно поэтому Тяи не обратил на это внимания. Только после того, как Тяи попытался нанести удар, внутренние органы дали о себе знать. Поэтому Хан Сень предложил ему не начинать атаку. Если Тяи сразу обратится к врачу, то не будет серьезных последствий. Однако Тяи продолжал пытаться атаковать, что только ухудшало его повреждения. Теперь он будет вынужден провести несколько месяцев в состоянии покоя, чтобы восстановиться. Врачи быстро забрали Тяи, а Хан Сень остался на сцене, чтобы насладиться громкими аплодисментами и поздравлениями. Никто даже не мог представить, что этот непобедимый благородный тигр проиграет таким образом. Из-за того, что Тяи позволил Хан Сенью избивать его, все начали считать, что он проявил свое невежество и высокомерие, в то время как Хан Сень за одну ночь стал героем и заслужил уважение юго-западной галактики. Многие настоящие мастера были поражены действиями Хан Сеня. Конечно, они поняли, что Хан Сень использовал силу и не смог повредить внутренние органы Тяи, однако Тяи применял супералмазное тело, что также помогало укрепить внутренние органы, хотя он и достиг только первого этапа. Если у вас уровень силы был не больше 100, то вы бы не смогли нанести повреждения даже силой Ян, не говоря уже о силе Инь. У Хан Сень уровень силы был немногим выше 110 очков, но то, что он смог победить Тяи, доказывало, что он обладал невероятным талантом в применении силы Инь. Здесь присутствовали продвинутые офицеры, многие из которых были превзойденными, но никто из них не был уверен в том, что сами сумеют применить силу Инь лучше, чем Хан Сень. Многие превзойденные с уважением смотрели на Хан Сеня. Молодой человек, который, преодолевая скуку, продолжал практиковать силу Инь, не мог быть обычным человеком. Настойчивость и упорство Хан Сеня привело к тому, что многие люди запомнят его имя. Последнее сражение было между Хан Сенем и Чжэн Юйцзэ. Они должны были сражаться за титул король-солдат. Сражение за третье место отменили из-за повреждений Тяи. Так как Хан Сень не прикладывал много усилий, чтобы победить Тяи, то сражение с Чжэн Юйцзэ не должно было вызвать у него каких-то осложнений. У Чжэн Юйцзэ был уровень физической силы примерно такой же, как и у Хан Сеня, когда последний применял все, что мог. Кроме того, Чжэн Юйцзэ не был таким же беззаботным, как Тяи, который проиграл по глупости. Чжэн Юйцзэ был более осторожным и с начала сражения решил защищаться. Он хотел, чтобы Хан Сеня истратил больше энергии. Благодаря этому, у Хан Сеня появилась возможность продемонстрировать все навыки, которые он выучил. 7 убийств, двойной клинок, диверсия – все эти навыки были настолько превосходными, что шокированные солдаты все громче и громче аплодировали ему. В глазах настоящих мастеров Чжэн Юйцзэ проиграл еще в самом начале. У двух человек был почти одинаковый уровень физической силы. Возможно, у Чжэн Юйцзэ он был даже выше. Однако если судить по уровню боевых искусств, то Хан Сень находился на более высоком уровне, чем его соперник. Хан Сень лидировал. Чжэн Юйцзэ мог только совершать пассивные действия, у него не было шанса на победу. В наше время все меньше и меньше молодых людей уделяют время боевым искусствам. Большинство сосредотачивают свое внимание только на навыках, но не на самом боевом искусстве, поэтому они не могут достигнуть высокого уровня. Хан Сень очень хорош. Он похож на настоящего мастера, у него должно быть большое будущее, с одобрением сказал командир. Помощник про себя усмехнулся. Чем больше командиру нравился Хан Сеня, тем большей была его ошибка. Однако помощник понимал, что если его критикует командир, то он должен не отпираться, а признать свою ошибку и в будущем не совершать подобного. Хан Сень без проблем победил Чжэн Юйцзэ и стал королем-солдатом юго-западной галактики. Чжэн Юйцзэ не смог до самого конца сдержать защиту. Казалось, что у этих двух человек были совершенно разные уровни. На самом деле Чжэн Юйцзэ боялся Хан Сеня, после того, как увидел, что он сделал с Тяи, поэтому Чжэн-Юйц за не решался сражаться на том уровне, на который был способен. Если бы он действительно сражался, а не просто защищался, то Хан Сеню было бы намного сложнее победить его. Хотя за титул короля солдата сражались каждый год, но в этом году этот титул более ценным, так как Хан Сень смог победить благородного тигра, Тяи. Командир лично наградил Хан Сеня медалью и сертификатом. В армии не было никаких денежных и материальных вознаграждений, что немного расстроило Хан Сеня. Солдаты, которые участвовали в конкурсе, вернулись в свои отряды и начали рассказывать о том, как Хан Сень победил Тяи. Хан Сень стал известен почти во всей юго-западной галактике, это было большой честью. Глава 503. Другой охранник. «Я сожалею, капитан, я все испортил», — сказал Тяи, лежа на больничной койке, рядом сидящему красивому молодому человеку. «Котенок, не стоит сожалеть. Благодаря ошибкам, человек может только расти. Если человек не совершает ошибок, то его можно сравнить с цветком, который никогда не ощущал бурю. Ты все равно остаешься котенком, но после осознания ошибок когда-нибудь ты действительно станешь благородным тигром. Наоборот, нужно совершать ошибки. Если ошибка не привела к смерти, значит она помогла стать тебе сильнее», — с улыбкой сказал красивый человек. «Капитан», — Тяи чуть не плакал. «Плакать после избиения — это не является стилем благородного человека», — красивый человек с любовью погладил по голове Тяи. «Если бы кто-то увидел эту сцену, то был бы удивлен». По виду, красивому человеку было около 20 лет, он был моложе Тяи, однако сейчас Тяи в сравнении с этим молодым человеком выглядел как ребенок. Но несмотря ни на что, между ними ощущалась гармония. Как бы это ни казалось странно, в этом не было ничего удивительного. Если бы тот, кто увидел это, узнал молодого человека, то он бы даже не подумал, что эта ситуация выглядит странно. Лу Хуэй, капитан резервного отряда благородных сил, ему было всего 27 лет, но его прозвали капитан Дьявол. Никто не знал, какой силой обладал Лу Хуэй. Перед Лу Хуэем все члены отряда, даже Тяи, были похожи на детей. График тренировок запасного отряда благородной сил, скорее всего, был составлен Лу Хуэем. Прозвище Тяи, благородный тигр, было придумано Лу Хуэем. Однако изначально Лу Хуэй назвал его благородным котенком. Если бы Тяи кто-то другой так назвал, то он тут же избил бы его. Молодые члены отряда сначала называли его молодым тигром, а потом тоже начали назвать благородным тигром. Вскоре его все начали так называть. «Поправляйся. Потом тебя ждут более тяжелые тренировки. Не думай, что твое поражение не повлечет никаких последствий. Когда ты вернешься, тебя будет ждать двойная нагрузка», — сказал Лу Хуэй. «Есть, капитан. Я буду более усиленно тренироваться. В следующий раз я не проиграю этому парню», — сквозь стиснутые зубы сказал Тяи. «Он больше не будет твоим соперником. Однако ты мыслишь правильно. Не забудь об этом», — Лу Хуэй улыбнулся и задумался о Хан Сене. Думая о деталях сражения Хан Сеня, Лу Хуэй скривил губы в странной улыбке. Когда Хан Сень вернулся на Дафну, он сразу отправился к Джи Янран, чтобы доложить о результате. Когда он вошел к ней, то сразу ощутил аромат духов девушки. В следующее мгновение Джи Янран бросилась к нему. Подпрыгнув, она обвила его талию ногами и начала страстно целовать лицо. «Мой дорогой, ты потрясающий. Я очень тебя люблю». Джи Янран не ожидала, что Хан Сень сможет победить Тяи и получить должность ее охранника. Она взволнованно целовала его горячими губами, от которых Хан Сень никогда не мог отказаться. Он обхватил ее руками, наслаждаясь близостью. Джи Янран, которая всегда была застенчивой, сейчас, похоже, была в отличном настроении. Она даже сама расстегнула рубашку и начала целовать его шею. Когда Хан Сень вышел из кабинета, на полуватных ногах, он продолжал слышать шепот Джи Янран. «Это награда за твою победу. Я обожаю такие награды». Шагая вперед, Хан Сень напевал песню, но неожиданно почувствовал сильный холод. Вздрогнув, он посмотрел вперед. Перед ним стояла женщина в военной форме. Она холодным взглядом смотрела на него, как будто Хан Сень был животным. Взглянув на лицо женщины, Хан Сень понял, что она не считает его человеком. В ее глазах Хан Сень ничем не отличался от кошки или собаки. Если недавнего его соперника можно было считать холодным солдатом, то эта женщина была больше похожа на кровожадного убийцу. Хотя Хан Сень никогда раньше не видел эту женщину, но у него уже сложилось такое впечатление. Хан Сень и сам не мог понять почему, но эта женщина казалась настолько пугающей, что он был готов избить 10 таких, как те, и, лишь бы не встречаться с ней. Женщина прошла мимо Хан Сеня и, к его удивлению, постучала в дверь Джи Ян Ран. «Кто эта женщина? Почему я раньше не видел ее?» Неожиданно у Хан Сеня появилось предположение. Если учесть, что эта женщина раньше не была на Дафне, а теперь пошла к Джи Ян Ран, но это могла быть только новая охранница капитана. Хотя Хан Сень не знал, кто она и какую должность занимает, но юноша ощутил, что эта женщина была намного сильнее него. Хан Сень даже подумал о том, что она скорее всего была превзойденной, иначе он бы не ощутил такое подавление. Довольно скоро догадки Хан Сеня подтвердились. Ночью, когда он уже лежал на кровати, Джи Ян Ран позвонила ему по камлинку. «Та женщина, это твоя новая охранница?» Хан Сень спросил небрежно, он не мог забыть ее взгляд. «Да, это полковник Анне, она моя охранница. Не пытайся с ней заигрывать, она превзойденная. Если ты разозлишь ее, то я не смогу ее остановить», улыбнувшись, ответила Джи Ян Ран. «Моя дорогая жена, чем занимается твоя семья? Они могут нанять для тебя превзойденную?» Хан Сень не мог сдержать от такого вопроса. Хан Сень никогда не спрашивал о ее семье, но в этот раз он был очень удивлен. Даже капитаны военных кораблей не могут быть настолько экстравагантными, чтобы позволить себе нанять в качестве охранника превзойденного. «Ты видел последние новости?» — вместо ответа спросила Джи Ян Ран. «Совсем немного, но кое о чем я знаю». Время от времени Хан Сень читал новости, но он все равно мало знал о том, что происходит в обществе. «Ты встречал новости, которые связаны с Джи?» — с улыбкой спросила Джи Ян Ран. «Новости о Джи?» — Хан Сень ненадолго задумался, у него неожиданно расширились глаза. «Ты говоришь о том, что связано с выборами?» На следующее утро Хан Сень телепортировался в святилище Бога, но в этот раз он не спешил отправляться на охоту. Он пошел на рынок в Старвилл, чтобы приобрести некоторые души существ-мутантов. Даже если ему самому не пригодятся эти души, он может использовать черный кристалл, чтобы трансформировать их в души существ-берсерков и заработать много денег. Он не хотел упускать такую хорошую возможность. Глава 504. Покупка душ существ. Хан Сень бродил по рынку убежища Старвилл. Здесь было намного больше людей, чем на рынке убежища богинь, которая принадлежала Хан Сеню. Однако все равно было трудно найти души существ-мутантов, а душ существ со священной кровью вообще не было. Хан Сень взглянул на некоторые души существ-мутантов и спросил цену, однако торговцы не хотели денег, они хотели обменять их на подобные души существ-мутантов. Те, что можно было купить за наличные, Хан Сеню не нравились. Только одна душа из 100 была душой существа-берсерка, поэтому Хан Сень понял, что если он начнет продавать много усовершенствованных душ, то его могут заподозрить, поэтому парень решил пока не спешить. Сейчас Хан Сень искал душу, которая после трансформации сможет стать в десятки раз более ценной. Тогда, возможно, он сможет заработать достаточно денег, чтобы купить душу существа со священной кровью. Но это казалось нереальным. У него не было возможности подобрать душу существа со священной кровью, однако он мог выбрать души существ-мутантов, которые были очень популярны среди прошедших эволюцию. Конечно, если Хан Сень оставит себе некоторые души существ, то в будущем они также могут ему пригодиться. Хан Сень медленно продолжал бродить по рынку, спустя время он увидел две души существ-мутантов, одна из которых ему очень понравилась. «Привет, сколько ты хочешь за душу существа-мутанта Белого Волка?» — спросил Хан Сень у продавца и указала на душу, которая напоминала снежный ком. На ледниках белые волки не были редкими. На самом деле их было настолько много, что они создавали много проблем. На ледниках можно было встретить сотни тысяч белых волков, которые блуждали повсюду. Хотя большинство белых волков были лишь примитивными существами, но из-за большого количества люди не могли атаковать такие стаи. В некоторых стаях было около 100 тысяч белых волков. Если людей было меньше 1000, то они не смогли бы справиться с таким количеством существ. Поэтому обычные люди не могли убить таких существ, разве только охота не была организована владельцем какого-нибудь большого убежища. Но получить душу такого существа также было нелегко. С другой стороны, душа белого волка была необходима для тех, кто жил на ледниках. Такая душа даже могла спасти жизнь человеку. Даже душа примитивного белого волка была более ценной, чем душа других примитивных существ. душа белого волка-мутанта была еще менее распространенной. Хан Сень посчитал, что если ему удастся преобразовать такую душу в душу существа берсерка, то она будет стоить примерно столько же, как и душа существа со священной кровью. Тип души белого волка – броня. В отличие от другой брони, это могла защищать от холода. Чем лучше была душа, тем сильнее она защищала от холода. Обладая душой белого волка со священной кровью, вы могли спокойно пережить сильные метели на открытой местности и в безопасности вернуться обратно. Даже если бы вы оказались в снежной ловушке или заснули на льду, то вы бы все равно не замерзли до смерти. К такой особенности не стоило относиться легкомысленно. Сила природы, особенно в святилище Бога, была ужасающей. Если в пути вас настигнет метель, а поблизости не будет убежищ, то даже люди с уровнем физической силы более 100 очков могли замерзнуть насмерть. Конечно, Хан Сень обладал нефритовой кожей, поэтому ему не были так страшны морозы и метели. Он не умрет от холода, если у него будет с собой еда. Обмениваю ее на душу такого же уровня с типом оружия, желательно, чтобы это был меч. Продавец взглянул на Хан Сеня, но у него не было того энтузиазма, который обычно присутствовал у продавцов. Условия были вполне нормальными. Все-таки он продавал популярную душу, которую многие хотели приобрести. Так как у продавца было четкое требование, то они не могли заключить сделку. За дюжину минут до появления Хан Сеня приходили другие люди, но они также не смогли договориться. «А ты не согласишься продать ее за лицензию С-класса Сент-Холла?» У Хан Сеня не было душ существ, поэтому он мог предложить только лицензии. «Лицензия С-класс для прошедших эволюцию. Если надо, то я могу еще доплатить. Но ни на что другое я не соглашусь», — прямо ответил продавец. «Хотя душа белого волка-мутанта очень ценная, но ее будет недостаточно, чтобы получить лицензию С-класса». Правильно, Хан Сень взглянул на вторую душу, которую продавал этот человек. Это была душа черной обезьяны, высотой от 6 до 9 футов. Казалось, что ее шерсть сделана из вольфрама. Мышцы на груди были такими мощными, что казалось, что они сделаны из металлических пластин. Она выглядела великолепно. «У тебя действительно есть лицензия С-класса?» У продавца загорелись глаза. Он очень разволновался и с нетерпением ждал ответа Хан Сеня. «Какой тип у этой души?» Хан Сень указал на душу черной обезьяны, но не ответил на вопрос продавца. «Тип души, преобразование, это жестокая обезьяна. После преобразования твоя сила значительно увеличится, однако ты можешь потерять некоторую гибкость». Продавец был честным человеком, поэтому сказал не только на плюсы, но и на минусы этой души. «Насколько она увеличит мою силу?» У Хан Сеня слегка загорелись глаза. Души с таким типом имели свои преимущества. Для Хан Сеня увеличение силы было очень полезным. Все-таки на данный момент ему не хватало своей силы, чтобы убить существо со священной кровью, у которого была хорошая защита. «Все зависит от твоего уровня. Обычно она увеличивает силу примерно на 10 очков», немного подумав, ответил продавец. Подсчитав, Хан Сень пришел к выводу, что 10 очков вполне нормально. Учитывая его силу, он смог бы достичь 120 или даже 130 очков. Если он сможет трансформировать ее в душу существа берсерка, то увеличение силы должно быть выше. Одна лицензия С-класса Сент-Холла для прошедших эволюцию за обе эти души. Что скажешь? Хан Сень достал лицензию и показал ее продавцу. Все-таки ледяная территория была небольшой. Если бы такая сделка была предложена в более населенном районе, то многие могли и убить за лицензию С-класса Сент-Холла. Однако на этой территории были ограниченные ресурсы, поэтому продавец все еще колебался. Торговец подумал некоторое время, но, похоже, он очень хотел получить лицензию С-класса Сент-Холла. Продавец ответил решительным тоном. «Хорошо, давай заключим такую сделку». Сделка прошла спокойно. Хан Сень получил души существ-мутантов белого волка и жестокой обезьяны. Он был очень взволнован, поэтому решил призвать новые души и испытать их. Душа белого волка превратилась в белую броню, которая покрыла все тело Хан Сеня. Шлем был похож на голову волка. Издалека Хан Сень стал похож на белого оборотня, но выглядел довольно красивым. Что касается эффекта, то Хан Сень также проверил его. Немного походив в ней, Хан Сеню стало очень тепло, будто внутри работал кондиционер. Преобразившись в жестокую обезьяну, он сразу ощутил изменения. Похоже, что она действительно значительно увеличила силу Хан Сеня. Хотя его тело начало двигаться более неуклюже, но юноша однозначно ощутил увеличение своей силы. Хан Сень остался довольным этой сделкой. В будущем, если ему удастся улучшить эту душу с помощью черного кристалла, он сможет либо сам ее использовать, либо продать. Глава 505. Синяя рыба. Хан Сень покинул убежище Старвилла и отправился на охоту. Так как Золотой Лев еще не завершил трансформацию, то Хан Сень пока не мог скормить черный кристалл жестокой обезьяне или белому волку. Он решил отправиться на замороженное озеро, которое находилось возле океана и, возможно, под землей соединялось с ним. Так как озеро на протяжении всего года было замерзшим, то по нему спокойно могли ходить как люди, так и их маунты. Людям нужно было сделать лунку, чтобы убить существ-рыб. Когда этих существ вытаскивали из воды, то они становились намного слабее, отчего их было намного легче убить. Хан Сень в Альянсе купил специальную рыбу-приманку. Когда он добрался до замороженного озера, то увидел, что оно никак не отличается от ледника. Под его ногами был толстый слой льда. Даже самый тонкий лед был толщиной от 3 до 6 футов. На замерзшем озере было довольно много людей. Так как на ледниках было ограниченное количество ресурсов, то это озеро было неплохим местом для рыбалки. Иногда здесь попадались даже существа-мутанты. Чтобы что-то поймать, нужно было иметь терпение. Если ему повезет, то в течение дня Хан Сень сможет поймать существо-мутанта. Но если удача будет не на его стороне, то юноша может потратить полмесяца, чтобы поймать такое существо. Хан Сень пришел сюда, чтобы собрать максимальное количество примитивных очков гена. Так как рыба, плавающая в этом озере, в основном относилась к примитивным существам и была небольших размеров, то для Хан Сеня это был идеальный вариант. Конечно, если ему удастся поймать существо-мутанта, то это будет отлично, но если нет, то он не сильно расстроится. На большом замерзшем озере люди ловили рыбу в лунках, диаметром около 3 футов. Хан Сень не собирался самостоятельно делать лунку. Он нашел ту, что уже не использовали, легко проломил недавно образовавшийся тонкий лед и, нацепив приманку, начал ловить. Хан Сень поставил табуретку и сел. На нем была броня от белого волка, поэтому он совершенно не ощущал холода. Достав учебник по древнему языку, Хан Сень начал читать, дожидаясь, пока существо клюнет на его приманку. «Это ты?» Просидев немного времени, Хан Сень заметил, что мимо него кто-то прошел, неся в руке палку. Когда человек заметил Хан Сеня, то быстро подошел к нему. Подняв голову, Хан Сень увидел, что это была высокая женщина, Гуань Тун. Взглянув на то, что было у женщины в руке, он решил, что Гуань Тун тоже пришла сюда ловить рыбу. «Ты тоже пришла сюда на рыбалку?» Хан Сень улыбнулся женщине. «Ты, спасибо за то, что ты сделал», — Гуань Тун открыла рот, но не знала, что сказать. «Что?» Хан Сень был шокирован, так как не мог понять, почему она его благодарит. «Спасибо за то, что ты спас убежище Старвилл», — быстро ответил Гуань Тун. «Это был кусок пирога. Это я должен поблагодарить тебя за то, что принесла меня туда», — с улыбкой сказал Хан Сень. Гуань Тун, которая всегда была беззаботной, после его слов покраснела. Теперь она понимала, что когда нашла этого парня, с ним было все нормально. Тогда она приняла неверное решение, его не нужно было спасать, а она потащила его силой. «Иди ловить рыбу. Если будешь медлить, то все хорошие места займут», — сказал Хан Сень и указал на свободные лунки. Гуань Тун кивнула и быстро пошла дальше. Она не знала, что можно сказать в такой ситуации. Гуань Тун решила половить рыбу в 20 футах от Хан Сеня. Время от времени она поглядывала в его сторону. Хан Сень продолжал читать и не замечал ее взглядов. Спустя полчаса Хан Сень ощутил, что леска, намотанная на руку, начала шевелиться. Он отложил книгу и взглянул на поплавок, который начал немного шевелиться. Хан Сень приложил палец к леске и ощутил дрожь, точно так, как китайский врач проверял пульс, но он не стал сразу тянуть. После того, как Хан Сень поглотил красный кристалл, его мозг стал обладать более сильными способностями к проницательности. Ощущая движение лески, он, в своем сознании, мог спроектировать то, что происходило под водой. Эта способность оказалась лучше, чем ожидал Хан Сень, но в данной ситуации он был очень этому рад. Ощущая движение лески, Хан Сень понимал, что рыба пока еще не проглотила наживку, а лишь попробовала ее. Неожиданно леска сильно задергалась. Без промедления Хан Сень тут же потянул ее. На другом конце, существо довольно сильно тянуло леску. Хан Сень не стал прикладывать много усилий. Он наоборот немного ослабил леску и стал ждать, когда существо устанет. Спустя время, существо действительно становилось слабее и слабее. Хан Сень с трудом вытащил добычу. Это была большая синяя рыба, длиной более 1 фута. Она вся блестела темно-синим цветом. Хан Сень повернул руку и, применив громовой нож, который он продолжал практиковать, быстро отрезал ей голову. Хотя это было всего лишь примитивное существо, Хан Сень все равно очень обрадовался. Ради этой небольшой добычи он совершенно не рисковал. К тому же, существо легко можно было съесть. Теперь было понятно, почему здесь было столько людей. Хан Сень очистил синюю рыбу и нарезал ее тонкими кусочками. Опустив кусочек в соус, который он взял с собой, Хан Сень ощутил приятный сладковатый вкус. Она оказалась невероятно вкусной. Хан Сень продолжил читать и ловить рыбу. Менее чем за 2 часа он смог поймать синюю рыбу и 3 золотых анчоуса. Хотя юноша не получил ни одной души существа, но результат рыбалки все равно был хорошим. Людям, которые были рядом с Хан Сенем, везло намного меньше. В то время, как Хан Сень поймал 7 рыб, только некоторые смогли поймать по 2. Многие люди с завистью смотрели на Хан Сеня. Каждый раз, когда Хан Сень начинал тащить леску, люди пристально наблюдали за ним. Гуань Тун совсем не везло. Она, как и большинство людей, за это время не смогла ничего поймать. Но она не была в этом виновата. Почти ни у кого не было такой способности к проницательности, как у Хан Сеня. То, что они не могли ничего поймать, было вполне нормально, иначе все люди сидели бы здесь. «Гуань Тун, рыба очень вкусная, иди сюда, попробуй», — сказал Хан Сень и махнул Гуань Тун. Гуань Тун долгое время сидела перед лункой, но ничего не могла поймать, поэтому Хан Сенью стало немного жаль ее. К тому же, совсем недавно она тащила его на спине, поэтому Хан Сень решил поделиться с ней рыбой. К тому же, он не мог съесть все то, что поймал. «Я взяла с собой кое-что перекусить». Гуань Тун стала застенчивая и достала какие-то питательные вещества. «Иди сюда, мне скучно есть одному. К тому же, здесь очень много рыбы. Если мы не съедим, то придется выбросить ее», — с улыбкой сказал Хан Сень. Пока Гуань Тун думала, идти ей или нет, к Хан Сенью подошло несколько человек. Один из них посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Друг, у тебя неплохой аппетит, даже несмотря на то, что ты похож на девчонку-сорванца». Глава 506. Черный бог. Хан Сень взглянул на подошедших людей. У них не было никаких приспособлений для ловли рыбы, также не было личных вещей. Поэтому не было похоже, что они ловили здесь рыбу. «Отвалите», — холодно ответил Хан Сень. «У тебя вспыльчивый характер. Однако, думаю, тебе никто не сказал, кому принадлежит это место», — сказал лидер этой группы людей. Это был мужчина средних лет. Он не рассердился из-за ответа Хан Сеня, а лишь холодно улыбнулся.